Игорь Дунаев. Массаж отдельных анатомических областей тела человека. Учебно-методическое пособие. Второе издание, исправленное. Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых. Москва, 1989 год. Читает Зоя Кваснюк. Настоящее пособие является руководством по обучению незрячих методике и технике лечебного массажа. Излагаемый в пособии материал может представлять интерес не только для учащихся и преподавателей, но и для незрячих массажистов, занимающихся лечебной практикой. Массаж волосистой части головы. Показания. При головных болях, мигрени, нарушении сна, шуме в голове и в ушах, гипертонической болезни, неврастении, остаточных явлениях церебрального арахноидита, после перенесенного менингита, энцефалита, после перенесенных травм черепа без кровоизлияния в головной мозг, при невралгии тройничного и затылочных нервов, заболеваниях кожи головы, шейно-грудном остеохондрозе. План массажа. Первое. Предварительный массаж передней и задней поверхности шеи. Второе. Массаж височных, лобовых и затылочных мышц. Третье. Массаж волосистой части головы. Четвертое. Заключительный массаж передней и задней поверхностей шеи. Техника массажа. Исходное положение пациента. Сидя на стуле, руки свободно опущены. Пациент обнажен до середины груди. Исходное положение массажиста. Стоя позади пациента. Первое. Общее поглаживание передней поверхности шеи. Прием выполняется одновременно обеими руками. Для этого кисти и пальцы обеих рук в положении супинации устанавливают под нижней челюстью так, чтобы концы второго, третьего, четвертого пальцев располагались под подбородком, а большие пальцы были обращены кнаружи. Из этого положения руки скользят назад по направлению к углу нижней челюсти. Отсюда кисти скользят к рукоятке грудины и в стороны к плечевым суставам. При выполнении этого приема с кожей массируемого участка соприкасается вся ладонная поверхность кисти и пальцев. В области грудинно-ключично-сосцевидной мышцы нельзя производить глубокое надавливание, так как здесь проходит сосудисто-нервный пучок, и такое надавливание может вызвать у пациента обморочное состояние, головокружение и другие неприятные ощущения. Второе. Спиралевидное растирание передней поверхности шеи четырьмя пальцами, одновременно обеими руками, в том же направлении и по тем же линиям, что и при описанном выше поглаживании. Третье. Попеременное поглаживание. Выполняют попеременно то правой, то левой рукой. Кисть и пальцы устанавливают под нижней челюстью, вблизи подбородка. Большой палец при этом отведен кнаружи. Отсюда рука скользит сначала к углу нижней челюсти, затем к рукоятке грудины и в сторону плечевого сустава. В то время, когда одна рука еще не завершила своего движения, вторая рука начинает производить такое же движение на своей половине шеи. Четвертое.

14. Поглаживание. 15. Спиралевидное растирание большим пальцем. При выполнении приема палец массажиста проходит несколько линий, пока не охватит всю половину волосистой части головы. Каждая рука массирует свою половину головы. 16. Поглаживание. 17. Сдвигание. Прием выполняют подушечками 4 пальцев. Рука массажиста при этом опирается основанием ладони на голову пациента. Плотно прижав пальцы к коже головы, сдвигают ее на себя. Рука массажиста при этом продвигается в сагитальном направлении спереди-назад. 18. Поглаживание. 19. Перемежающееся надавливание. Прием выполняют одной или обеими руками, подушечками 2 и 3 пальцев. Кисть и пальцы расположены как при выполнении приема сдвигания. Надавливание производят последовательно то одним, то другим пальцем. 20. Поглаживание. 21. Сдавливание, сжатие головы. Обе ладони располагают в передне-заднем направлении или помещают на боковые поверхности головы и, раздвинув локти в стороны, медленно и мягко сдавливают голову пациента с обеих сторон. Руки при этом не должны скользить по коже. 22. Поглаживание. 23. Пунктирование. Прием выполняют концами полусогнутых пальцев, чаще 2 руками. Пальцы при этом легко поколачивают, как бы выстукивая барабанную дробь. 24. Поглаживание волосистой части головы. Длинное переднее поглаживание и длинное заднее поглаживание. Методические указания к технике массажа. 1. Во время массажа волосистой части головы необходимо внимательно следить за состоянием пациента. Незрячий массажист задает пациенту короткие вопросы по поводу его самочувствия. 2. Все массажные приемы в области волосистой части головы необходимо производить мягко, ритмично и безболезненно, не применяя большой силы давления. 3. Необходимо соблюдать осторожность при массаже головы у лиц, страдающих частыми головокружениями, и у больных гипертонической болезнью. 4. Средняя продолжительность массажа волосистой части головы без подготовительного массажа шеи – 8-10 минут. 5. Каждый массажный прием повторяют 4-5 раз. 6. При определенном заболевании массажист выбирает из описанных приемов наиболее эффективные. 7. Часто массажу волосистой части головы предшествует не только массаж задней и передней поверхности шеи, но и массаж области лба. 8. Недопустимо, чтобы при выполнении массажных приемов голова пациента качалась из стороны в сторону. 9. Желательно, чтобы во время массажа головы пациент закрывал глаза, а массажист должен стараться во время выполнения массажных приемов не касаться глаз пациента своими пальцами. Противопоказания к массажу. Свежие случаи нарушения мозгового кровообращения не раньше 4-5 недель с момента возникновения. Открытые раны в области волосистой части головы, гнойные заболевания кожи, заразные кожные заболевания, наличие или подозрение на опухоль головного мозга, острые воспалительные заболевания головного мозга и его оболочек, атеросклероз мозговых сосудов с явлениями частых спазмов.